Лето 1942 года. Тихоокеанское побережье США. 18 августа американский военный дирижабль класса L-8 под управлением лейтенанта Джеймса Коди и кадета Чарльза Адама вылетел из Сан-Франциско для охраны морских границ и прибрежных конвоев. Экипаж воздушного судна должен был следить также за возможными передвижениями японских и немецких подводных лодок. Полет проходил в штатном режиме. Но вскоре моряки патрульных катеров и нескольких пограничных скутеров обратили внимание на странные перемещения дирижабля. Судно то набирало высоту, то резко опускалось к поверхности океана. В тот день на небе не было ни единого облака. Но дирижабль время от времени пропадал из виду. Затем снова появлялся. Диспетчеры контрольной вышки аэродрома несколько раз пытались выйти на связь с летчиками. Безрезультатно. Экипаж молчал. Неожиданно прямо перед дирижаблем появился мощный грозовой фронт. Воздушное судно медленно вошло в облака и исчезло. Через два часа боевой летательный аппарат L-8 был обнаружен лежащим на песке неподалеку, на одном из местных пляжей, без каких-либо видимых повреждений. Радиостанция работала безупречно. Силовая установка была в норме. Парашюты и спасательные жилеты находились на борту. Но экипаж судна пропал. Никаких следов на песке. Личных вещей, оружия или документов – найдено не было. Пилоты просто испарились. Спасательная операция, длившаяся 4 дня, результатов не принесла. Прошло почти 70 лет, а лейтенант Джеймс Коди и кадет Чарльз Адам до сих пор считаются пропавшими без вести. Об их судьбе ничего не известно. Скорее всего, мы никогда не узнаем, что же на самом деле произошло в 1942 году в небе над побережьем Сан-Франциско. Тайное и неизведанное.